Глава 1, в которой миссис Уна Персон отправляется на край времени. Вернувшись весной 1936 года из Китая в Лондон, миссис Уна Персон с сожалением обнаружила перемены в настроении своих друзей и знакомых. Когда она встречалась с ними в последний раз, после короткого пребывания в Лондоне 1970 года, все они производили приятное впечатление преуспевающих благополучных людей, а сейчас казались растерянными и неуверенными в себе, что лишний раз подтверждало иллюзию благополучия. Впрочем, как она со стыдом призналась себе, эти невеселые настроения даже устраивали ее, ибо укрепляли в ней чувство духовного превосходства над окружающими. Превосходство уверенного в себе человека, родившегося в 60-е годы, в более поздние и прагматичные времена. И все же, чувствуя озабоченность, Уна Персон сочла разумным отправиться в местную службу времени, где и была встречена с сержантом Альваресом, угрюмым человеком с окладистой бородой. Сержант выглядел утомленным. Оказалось, он только что вернулся из путешествия в прошлое, побывав в позднем Девоне. «В структуре пространства наблюдается изменение», — хмуро сказал Альварес. Его пальцы заскользили по клавиатуре компьютера. «Мы потеряли над ней контроль». «Мы никогда и не имели его». Уна Персон села на стул, перекинув через его высокую спинку волосы, достала из сумочки сигарету и закурила. «Положение хуже обычного?» «Намного». Альварес отхлебнул холодного кофе из помятой серебряной кружки. «В структуре пространства серьезные и непонятные искажения». «А где Джерри?» «Он в подавленном состоянии. На него иногда находят. Не станем трогать его». Уна Персон пожала плечами. «Вот, посмотрите». Альварес нажал на клавишу, и на экране появилась картинка. Для Уны Персон китайская грамота. «Наибольшее искривление в зените и на дире. Мне кажется, это по вашей части, миссис Персон». Она встала со стула. «Где зенит?» «На краю времени». «Уже кое-что». Миссис Персон открыла сумку и проверила, на месте ли банка с кофе, единственным, чего не было на краю времени. «Прошу извинить меня», — сказал Альварес, облегченно вздохнув. Он был рад, что, не прилагая усилий, отыскал эксперта по времени и пространству, согласившегося отправиться в опасное путешествие. «Все в порядке», — бодро ответила Уна Персон. «Нынешняя эпоха мне успела наскучить, да и на краю времени я давно не была». «Кто-то должен туда отправиться», — философски сказал сержант. «Там хаос». «Мне ли не знать об этом?» Альварес снова вздохнул. Немного погодя, миссис Уна Персон отправилась на край времени.